Примечание переводчика. Ведь не откажут же в самом деле ей в возможности мыть, получая жалкие гроши, посуду за братьями-писателями. Проведя ночь с 27 на 28 августа в общежитии, предназначенном для писателей, находящихся в городе проездом, она отправилась на пристань, чтобы сесть на пароход, идущий в Елабугу. Набережная оказалась полна плачущих женщин. Только что причалили несколько пароходов с ранеными фронтовиками, и их поспешно выгружали в Чистопольском порту, чтобы распределить по местным госпиталям. Марина внезапно почувствовала себя никому не нужной, неуместной, но ей казалось, что ее собственное отчаяние умножается и оправдывается отчаянием всей русской нации. Ужас царил не только в ее душе, он царил во всей Вселенной. Когда и каким образом будет остановлен этот кошмар для всей России и для нее самой? Поднимаясь на судно, курсировавшее между Чистополем и Елабугой, она была убеждена, что покидает не только твердую землю, но оставляет за бортом реальность вообще. Все, что за этим последует, может быть только чистым безумием. На следующий день после прибытия в Елабугу у Марины состоялся серьезный разговор с Муром, который, по-прежнему упрямясь, заставлял ее быть еще настойчивее в поступках. «Послушать его, так надо браться с другого конца. В существующих условиях, — говорил он, — ей нужно 30 августа ехать снова в Чистополь, где на самом деле ничего еще не решено насчет будущего знаменитой русской поэтессы Судомойки, но, что вполне правдоподобно, может быть решено в ее пользу, и Цветаевой окажут эту честь». Из любви к сыну и от усталости Марина согласилась пройти это последнее испытание. Однако 30 августа, вопреки обещанному, она не двинулась с места, словно парализованная самой своей решимостью. В этот же самый день к ней зашла незнакомая ей девушка, Нина Бровидовская, которой хорошо осведомленные соседи сказали, что дом Бродельщиковых, где жили Марина с сыном, скоро освободится, потому что нынешние постояльцы вот-вот уедут. Историю их встречи рассказывает, сведя вместе многочисленные записи этой беседы, Ирма Кудрова. Итак, когда Нина пришла в указанный дом, ее встретила как раз квартиранка, которую назвали почему-то учительницей. Отвечая на вопрос неожиданно появившейся девушки, учительница подтвердила, что они с сыном действительно собираются отсюда уезжать. Назван был Чистополь, город, где у них есть друзья, они помогут нам устроиться. И тут-то выяснилось, что сама Нина только что из Чистополя. Она рассказала, что им с матерью не удалось там найти ни жилья, ни работы, что для Нины главное устроить мать, потому что сама она непременно уйдет на фронт. Она уже успела окончить фельдшерские курсы. Цветаева пытается отговорить свою юную собеседницу от этих планов. В Елабуге, по ее словам, жить невозможно. Здесь ужасные люди. Да и во всех отношениях здесь гораздо хуже, труднее, чем в Чистополе. И фронт — это не для девочки. Война — это грязь и ужас. Это настоящий ад. И смерть на фронте — еще не самое страшное из того, что может там случиться. Тем более, — добавила она, — что у вас есть мама. У меня сын. Он тоже все время куда-нибудь рвется. Он вот хочет вернуться в Москву. Это мой родной город, но сейчас я его ненавижу. Вы счастливая. У вас есть мама. Берегите ее. А я одна. Но как же, ведь у вас сын, возразила Нина с недоумением. Это совсем другое, был ответ. Важно, чтобы рядом был кто-то старше вас. Или тот, с кем вы вместе росли, с кем связывают общие воспоминания. Когда теряешь таких людей, уже некому сказать «А помнишь?» Это все равно, что утратить свое прошлое. Это страшнее, чем умереть. Слова эти тогда поразили Нину, как поразил ее язык, сама речь женщины, так не вязавшаяся с ее затрапезной одеждой. Долгое время спустя после этой встречи Нина не раз вспоминала услышанное, настолько оно показалось ей значительным. Женщина вызывала и симпатию, и сочувствие. Запомнить же недавний разговор во всех его подробностях заставили трагические события. После того, как Нина Бровидовская ушла, соседи Марины слышали, как она опять спорила с сыном. Разговор на повышенных тонах велся, как обычно, по-французски. Бродельщиковым, естественно, не удалось уловить его смысла. Однако было ясно, что терпение матери на исходе, а мальчик со все большим трудом переносит ее деспотическую любовь. Ведет себя, как будто он еще 8-летний, а ему ведь уже 16.